старинные швейцарские часы из Дуврского замка, магдебургские полушария Отто фон Герике. И как завершающий торжественный аккорд английская часть выставки. Астролябия сэра Фрэнсиса Дрейка, телескоп Ньютона, безопасная шахтерская лампа Дэви, магнитоэлектрические аппараты Фарадея, аппараты Форбса и Брюстера, барометр Дальтона. Да, неплохо выглядела Англия, особенно Англия XIX века на этой выставке. Тем более, что экскурсоводами этой выставки были виднейшие английские ученые, и в том числе в отделе молекулярной физики Максвелл. В мае 1876 года Максвелл писал своему дяде и другу, брату покойной матери, Роберту Кею. «Меня послали в Лондон для того, чтобы объяснить королеве, почему Отто фон Герике посвятил себя открытию ничего и показать ей два полушария, в которых он содержал это ничего, и картины, изображающие 16 лошадей, которые не могли оторвать полушария друг от друга, и как через 200 лет Крукс подошел гораздо ближе к ничего и запечатал его в стеклянный шар для публичного обозрения. Ее Величество, однако, отпустило нас довольно легко и не доставило нам с ничего много хлопот. Видимо, у нее была еще бездна тяжелой работы на конец дня. Можно вообразить, как на фоне уникальных приборов, научных реликвий, свидетелей прозрений гениев, стоит Джеймс Клерк Максвелл перед маленькой дамой в сером, королевой Виктории, живым символом процветающей викторианской Англии, перед ее сестрой, германской императрицей, перед собравшимися тут же вельможами и затерявшимися между ними виднейшими учеными Европы, как размышляет о том, что сказать ему сейчас, с этой внезапно представившейся трибуны, какие свои идеалы обнародовать, подчеркнуть, во что заставить поверить эту пеструю толпу. Сейчас они могут выслушать все. В эти отмеренные несколько минут они будут делать понимающие глаза и кивать головами. Сейчас можно говорить все. И Максвелл начинает говорить о гипсе, о никому неизвестном Джозайе Уилларде гипсе из Йельского колледжа в Соединенных Штатах Америки, о котором и самому-то Максвеллу несколько лет назад было ничего неизвестно и могло бы остаться неизвестным и далее, если бы не одна его гипса, своеобразная особенность. Дело в том, что после выхода каждого очередного своего труда гипс, стройный 37-летний холостяк с короткой бородкой на скуластом лице, принимался за трудную работу, справедливо полагая, что ни один серьезный европейский ученый не возьмет в руки, скажем, труды Коннектикутской академии наук, где он печатался. Гипс, положив перед собой список в 507 имен, начинал собственноручно отсылать всем известным ему ученым из 20 стран оттиски своих трудов. И не без умысла, чтобы кто-нибудь начал читать его статьи и, более того, дочитал бы их до конца, потребовалось бы известное усилие, которое гипс и стимулировал столь искусно своим эпистолярным вниманием. Гипс в своих статьях не делал никаких предварительных замечаний и текущих комментариев. Все манипуляции над формулами и понятиями проделывались им в собственном мозгу, и на долю читателя оставалось взирать на неизвестно откуда и каким путем полученные формулы, несущие глубокий физический смысл. Настолько глубокий, что труды гипса поразили самого Максвелла. Более того, он безо всякого кокетства зимой 1873 года в письме к Тету вдруг объявил, что наконец стал понимать термодинамику. В новых изданиях в своей книге «Теория теплоты» он делает исправление и признает, что ранее излагал второе начало термодинамики неверно. Целую зиму мастерит Максвелл в Гленлейре модель гипсовской термодинамической поверхности воды и потом демонстрирует ее королеве на выставке исторических научных инструментов.